Западня. Эта история случилась в 70-е годы с моим знакомым по имени Василий. Жил он в райцентре, работал тогда киномехаником в Доме культуры. Я к нему несколько раз приезжал на рыбалку. Как-то в ноябре приходит к нему в кинобудку директор Дома культуры Викентий Иванович и говорит: «Только что был в райкоме партии. Ничего не планирую, Василий, на выходной. Будем обслуживать отчетно-выборную партийную конференцию. Магнитофон-то исправный?» «А чего ему сделается? Исправный. Есть записи гимна СССР и интернационала?» «С чего бы это? У меня только танцевальная музыка». «Вот и плохо. Запиши срочно». «Хорошо. А когда их проигрывать?» «Гимн включишь после слов Владимира Сергеевича: разрешите считать работу конференции открытой». «А Владимир Сергеевич это кто?» «Первый секретарь райкома партии. Понятно?» «Ага». «А в конце работы конференции, после его слов: на этом работа конференции закончена, включишь интернационал. Смотри, Василий, не перепутай. Там будут и сапкома. Соображаешь, какая ответственность?» «Все сделаю в лучшем виде, Викентий Иванович». В воскресенье Василий поднялся чуть свет, приоделся, новая рубашка с галстуком, костюм, включил аппаратуру, магнитофон проверил. До открытия партконференции оставалось 1,5 часа. В аппаратной зазвонил телефон. Звонила жена Клавы из города, куда уехала навестить мать. «Васенька, знаешь, кого я встретил вчера?» «Таньку». «Что за Танька? Пирогова, что ли? Ну и как она?» «С ней меня случай свел. Стою на остановке, смотрю, Танька с мужиком. Крали писаные, горжетка из меха. Познакомила. Ейный хахаль, оказывается, важная шишка в торговле. Пригласили с собой в кафе. Он заказал столик с дорогими закусками и напитками». «Ну даешь. Ты, Клав, я вижу, не теряешь там зря время». «Напрасно, Вась, смеешься. Представляешь, он пообещал достать цветной телевизор. Как ты на это смотришь, а?» Василий сразу и не понял, шутит ли жена или говорит серьезно. Цветной телевизор можно было тогда приобрести только по знакомству. «Я не шучу. Танька сказала: готовь, подруга, 700 рублей и бутылку коньяка». «На какие шиши собираешься купить-то?» — нервно рассмеялся Василий. «Знаешь, я уже у мамы заняла, не хватает лишь сотни. Если на то пошло, признаюсь, дома у меня есть заначка». «Заначка? Где?» «В бане, под лавкой припрятана. 200 рублей на черный день». «Нашла, где прятать. Ну ты, Клав, даешь. А вдруг нечаянно померла бы? Прощай, деньжата. А как прикажешь выживать? На твою зарплату кинщика в 90 рублей не разбежишься. Забери срочно деньги и передай с кем-нибудь, а я встречу. Перезвоню в полдень». «Ты извини, но я должен в 10 обязательно быть в аппаратной». «Успеешь», — перебил его Клава. «Не кочевряжься. Одна нога здесь, другая уже в бане». «Ну хорошо, сбегаю, раз надо», — сдался Василий. Он спешил. Через несколько минут уже был в баньке. Баночку с деньгами нашел сразу. Только приподнялся, чтобы идти обратно, как раздался грохот в предбаннике. «С чего бы это?» Подошел к двери, а она не открывается. Страшная догадка просверлила мозг. Велик никак упал и заклинил дверь. Навалился изо всех сил, тщетно. Стал бить ногами. Пытался даже с разбега выбить дверь. Да куда там? Стал кричать, но потом понял, что вряд ли кто услышит. В бане было холодно и сыро. Василий зябко ежился, притоптывая ногами. Время неумолимо бежало. Дело в том, что он велик сам в предбаннике на зиму поставил. Пару недель назад этот велик уже падал и клинил дверь, но тогда удалось выбраться. Сейчас же ни в какую. «Глупый, балбес!» — ругал себя последними словами Василий. «Получается, попал в свою же западню!» Посмотрел на часы. Его аж в жар бросило. Шел 11-й час. «Ну, Вася, каюк тебе. Как пить дать? Уволят по статье». Совершенно упал духом. Что он пережил за это время, трудно передать словами. Мозг лихорадочно работал в поисках выхода из положения. Не умирать же здесь от холода. Вот влип так влип. «Остается одно», — принял решение Василий и стал ручкой от ковшика выламывать кирпичи из печи. Долбил, рубил. Несмотря на холод, пот заливал глаза. Руки были изрезаны. Через час сумел выбраться на крышу. В перерыве конференции третий секретарь райкома заявил Викентию Ивановичу: «На всю область опозорились. Не конференция, а собрание дворников». «Я же не виноват, что киномеханик пропал». «Как это не виноват? Вы руководитель. Ответьте партбилетом». «Сам видел. Был он утром. Сейчас нигде нет. Кинобудка закрыта. Самое интересное, видно в замочную скважину, что пальто на месте». «А куда он, интересно, мог деться? Сам не пойму, что произошло. Как будто под землю провалился». «Так он же домой побег», — подошла техничка с ведром в руке. «Сказал, на 5 минут». «Как домой?» — прохрипел директор. «Зачем? Коров доить, что ли? А кто его знает? Как заполошный бежал». Третий секретарь райкома подозвал начальника милиции. «Товарищ майор, надо Кинщика срочно найти. Он тут рядом живет». Тот вернулся быстро. «Дом на замке, — говорит. Поднимайте отдел и обследуйте весь поселок». Только Василий выбрался на крышу, глядь, милиционеры бегут к баньке. «Глядите, товарищ майор, не как Кинщик!» «Где?» «Да вон он!» «Подошли. Живой? Дайте полушубок согреться». Майор укоризненно покачал головой. «Как же так получилось, а?» «А так, обыкновенно». Василий слез на землю и стал рассказывать о причине своего исчезновения. «Как велик мог заклинить?» — не поверил майор. «Быть такого не может». «Я серьезно. Не верите? Сами посмотрите». Майор зашел в предбанник, поставил велик на колеса. «Ишь ты, и правда забавно вышло. А я что говорил? Как клин между дверью и стенкой предбанника». «Надо же, кому рассказать, не поверит, что такое возможно», — покачал головой майор, горестно вздохнул. «Мог и замерзнуть здесь, не догадайся печь разобрать. Я ведь не специально оправдывался, Василий. Жена позвонила из города. Да беги, а видите, как вышло». «А не проще было дверь вышибить?» «Пробовал, пустое. Дверь из доски пятидесятки». «А в оконце выбраться не пробовал?» «Плечи не проходят. Хорошо, что стекло не разбил. Тогда точно бы дуба дал». «Кушать надо меньше», — ответил майор и велел доставить Василия в больницу. Когда Василий после перевязки шел мимо Дома культуры, оттуда донеслись звуки духового оркестра и песни. «Вставай, проклятием заклеменный, весь мир голодных рабов. Кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов». «Викентий Иванович», — Василий подошел к директору, который стоял и нервно курил на крыльце. «Интересно, откуда оркестр-то?» «Пришлось из воинской части по тревоге поднимать. В типографии текст напечатали, а вот открытие конференции было без гимна. Эх, Василий, Василий!» Бросил недокуренную папиросу и пошел по улице. Чем все закончилось, не хочу детали раскрывать. Случилось то, что должно было случиться в те времена. Третий секретарь райкома перешел на другую работу, уволили директора Дома культуры. А Клава привезла из города цветной телевизор. Правда, пришлось неделю спустя годовалого бычка Василию отвезти в загод контору, чтобы долг отдать теще. Сам он устроился работать в кочегарке. Вот и вся история, что случилось с Василием.